Вы слушаете фрагмент программы «Как обнаружить гордыню и эго. Сказы из жизни». Сказители Иван Воронцов и Алексей Орлов. Есть три единства божественное, есть три единства человеческое, которые между собой связаны. И если их представить, это не просто треугольнички. Это треугольнички, входящие в объемную пирамиду, где несколько граней. Мы с тобой коснулись только двух граней. Это грани божественной, где есть сущность, которая объединяет душу и дух для того, чтобы воплотить человека. А есть земной, где душа, дух и человек. А высшее «я», вот эта божественная сущность, она находится вне человека, но она им может управлять, она с ним может взаимодействовать и может иногда его подправлять. Отсюда волшебные пендали, отсюда волшебные шишки на голову. И друзья-товарищи, в том числе из разных миров, или из светлого, либо из пекельного, или, как его называют, демонического. Так, давай остановимся, про пендели я понял, остальное нет. Так, значит, что за божественное триединство? Это дух, душа. Сущность, которая объединяет сущность, дух и душа. Вот это да, это мы разобрали, это я понял. Что а вот дальше, а на Земле уже, это то, что связано с физиологией, с плотским телом, когда физическое тело, и там есть дух и душа. Это один треугольничек. Есть, когда... Так, физическое тело, дух, душа. Да, и так другие... Подожди, а сущность куда делась? Сущность над ними находится. Над ними, хорошо. Ну, еще ними. Это рисовать надо, это объемная пирамидка. Ладно, мы опытные, представим. А есть так. Еще другие соприкасающиеся, где еще присутствует не просто физическое тело, не просто дух и душа, а где взаимосвязь идет через осознанность, осознание. И тогда вот эта вся пирамидка полностью выстраивается. То есть осознание – это связь между вот этими тело, дух, душа и сознание. Да, и тогда включается пирамидка. Осознание, то есть это как бы это канал определенный. И тогда создается полностью пирамидка, где есть высшая – это сущность, по бокам находится физическое тело, по бокам находится дух, душа, и между ними то, что объединяет на уровне человека – это осознание. Вот эта пирамидка, когда все полностью сложилось. То есть это как бы… Когда дух, душа и тело, то есть оно осознает себя, то есть осознает, что есть, то есть, ну, на земном уровне. То есть если человек, то есть я, допустим, я осознаю, кто я есть. То, что да, у меня есть тело, да, у меня также есть душа и дух. То, что я примерно представляю, на каком момент я оперирую тем или иным составляющим, ну, где там тело, где там, ну, на уровне души ощущения какие-то приходят, духа, то есть я начинаю ими взаимодействовать. И получается, чем плотнее я взаимодействую, собираю эти элементы, тем больше у меня происходит осознание, и тогда я уже больше подключаюсь. Высшее я, да? Это так он называется? Когда? Как только включается сознание, человек перестает быть животным. Рождается человечек как биокомпьютер, который еще не имеет осознанности. Осознанность приходит со временем. Там есть определенные уровни по датам его жизни, по годам, по летам. И ну, вот в зависимости из этого определяется и варна прохождения, и его готовность физиологическая, и его готовность духовная, и его готовность душевная, и его готовность осознанности. И чем больше лет, тем больше спрос, и больше расширяются его возможности. Вот как ни крути, опять варна. Опять приходим в варну. Но варна – это опять отдельный разговор. Так, подожди, хорошо. Ага. Ну, дай я уже, чтобы мысленно собирать свою. Так, подожди, значит, дух, душа, тело, соединиться. Так, а вот здесь и сейчас, вот когда говорят, живи здесь сейчас, это как-нибудь помогает этому? Это помогает, когда человек служит высшему, божественному. Когда вот есть в некоторых религиях понятие служения, а в неких религиях есть понятие рабства. Причем рабство я имею в виду не то, которое расшифрует «ра», то есть священие божественное, а вот именно раб тот, который вынужден служить и подчиняться. Так вот, когда мы служим высшему, то в этом случае тогда все идет так, как надо, потому что физическое тело, служа высшему, исполняет возложенную на него программу и не встречает серьезных проблем на своем пути, потому что он находится по правильной дороге, в правильном векторе, в правильном русле к своей цели и проходит определенные уроки, роки и так далее. А как только человек начинает переходить в состояние гордыни, он становится рабом своей гордыни, своего эго, через которое управляют им пекельные миры, то есть те, которые красноглазенькие, остроухенькие из демонических миров, если современным языком говорить. И вот тогда он перестает быть человеком, он превращается в животное, которым необходимо обязательно пастух, который пасет до определенного момента для того, чтобы потом его куда-то направить, продать или использовать по назначению. Ну, либо еще как-нибудь, как батарейка, например. Так, давай вернемся к варанам. Значит, если я что-то делаю здесь и сейчас, в принципе, это хорошо, правильно? Если ты служишь божественному, это хорошо. И если ты делаешь здесь и сейчас, служа демоническому, то в этом случае ты разрушаешь себя, разрушаешь свое окружение, разрушаешь общество и державу. А как понять, чему я служу? Если эго главенствует, значит, ты служишь демоническому. А, подожди, а как тебе сказать? Эго свое найти – это отдельная песня. Его эго, пока... я понял тебя, есть необходимость, потребность, а есть хочушки. Вот когда человек не может объяснить, а у нас один из компонентов жизни человека – это осмысление, что нас отличает от животного, сознание, да, то, что называется, осознанность. Вот если он понимает осознанно, для чего этому надо и к чему это приведет, я, полезно это мне или нет, род, то есть семья, полезна это семье, роду или нет – община. Полезно это общине или не полезно? Держава. Вот если все говорят «да, полезно», значит, он тогда осознанно делает пользу себе, семье, то есть роду, общине и державе. И если хотя бы один из компонентов выпадает, служение. Значит, он находит… Да, это служение высшему, своему предназначению. Если ты служишь, то есть мыслишь не категориями «я, мне, мое», а мыслишь категориями «что я могу сделать для…» Рода, народа. Себя, общины, рода, держава. Народа, община, держава. Да, да. А, начать надо себя, правильно. Да, ты все равно себя, же физическим телом находишься. Да. Конечно. То есть, если ты мыслишь, ну, опять-таки себя, видишь, а здесь многие могут попасться, то что, дескать, я же, ну, сначала себе побольше, а потом автоматически роду, народу это пойдет в прибыль. Ну как же, если я так... Вот это, Ваня, отличает демоническое. Когда человек говорит «все себе, а остатки всем остальным, и на тебе, Боже, что мне не гоже», вот это называется «ты попался», ты находишься в демоническом, и ты уже раб, в плохом смысле этого слова. Если, конечно, не пойму. Если ты равномерно смотришь, выгодно это мне, да, выгодно, но моя выгода не нарушает... вот этого родового семейного. Вот это мое родовое есть... семейное не нарушает общественного? Нет. Оно несет пользу общественному? Да. Мое вот эта выгода, она несет державе? Да. И наоборот. Державе она несет, обществу несет выгоду, семье роду несет, мне несет. Когда и в ту, и в другую сторону взаимосвязи выстраиваются на уровне «да, есть польза», то в этом случае человек находится в стадии служения своему высшему «я», божественному и всему того, что вот с этим связано. Как только хотя бы один из компонентов выпадает и начинает давить жаба, душить жаба, который говорит, ну, если я же это отдам, мне же, ну, что же, вот тут. И он начинает через гордыню переть и вот сражается с другими людьми, свое место под солнцем выбивая, то все, он попался, он находится в пекельном, в демоническом векторе движения. И тогда он не служит, а раболепствует, и он является рабом в плохом смысле этого слова. Я тут нашел. Это на самом деле очень непростая тема, как понять, где у тебя гордыня, где на благо. Себя поймал вот этой весной, блин, попался-таки на гордыню и эго, и мне это как бы показали. То есть для того, чтобы меня остановить, видать, я очень-очень важно меня продвинуть, чтобы помогал людям. Даже сделалось так, что человек один у нас в поселение не пришел. Вот, но зато я эту пиво понял, увидел, и мне потом после этого события. Ну, то есть гордыню проявил, вот, с эго. Я его не просек тогда. А далее потом книжечку почитать про Рами Блэкта. И в частности, там очень-очень хорошо, ну, вот это «Путешествие в смыслах жизни», описано вот это вот, скажем так, знал свою гордыню. И что мне понравилось в этой книжке, там есть очень простой тест, как понять, как бы, ну, есть у тебя гордыня или нет. Все очень просто оказалось. До ужаса. Но работает офигеть. Поклоны. То есть берешь и делаешь поклоны кому? Да и начнять с отца и матери. То есть если у тебя все нормально, у тебя нет гордыни, эго, то есть ты спокойно берешь и благодаришь, то есть там, ну, просишь прощения, даже без их присутствия, просто в комнате там заперся, что называется, один, поклонился в пол, там, просишь прощения за все, что там сделал нехорошее, прощаешь за все и благодаришь за все. И вот здесь-то как раз и выясняется по зацепочке, да их начинаешь ощущать. То есть вот эти демонята, которые сидят, они говорят, ой, да зачем кланяться, да ты чего, там еще что-то там. И там у многих по-разному играет, я так, ну, с людьми разу не общаюсь, вплоть до потери сознания. В прямом смысле, вот там одному человеку дал эту технику, на 4 часа отключилась девушка, просто отключилась. Наделала вот поклоны, у него колоссальные там было зацепки, и вырубила просто на 4 часа. Через 4 часа она очухивается от, ну, то есть до того серьезная практика оказалась. И в частности, она позволяет понять, у тебя есть претензия к этому человеку. Кто говорит, нет у меня никаких претензий, да, там, ну, сам, типа, сам себе. Хорошо, нету? Хорошо, делай поклон. Поклонись. Муж, жена, у тебя нет претензий к жене? Даже мысленно, просто возьми, полностью поклонись, попроси прощения. Там, кстати, в книжке даже есть дополнение, левой рукой прописать это все дело, чтобы максимально осознанность. Слушай, замечательная практика, и в частности, абсолютно любой человек может попробовать, особенно на родителях и родственниках, потому что в первую очередь мы, к сожалению, зацепки у нас с детства идут. И вот даже вот сейчас вот уже пошел дальше уже, что называется, начал понимать, что вот эти состояния, ну вот это тоже благодарность, это определенное состояние, и ты уже начинаешь искать вообще где-то в мире, кому-то сделал не так или обидел. Начинаешь, входишь в состояние прощения, вот такое, можно сказать, и ты прям вспоминаешь, у тебя прям образы идут, где когда-то ты что-то это просто пропускаешь, и у тебя как бы зажим уходит. Я, например, ну, вспоминаю опять-таки медицину, то, что любая эмоция негативная, она идет в мышцы. Она зажимает, то есть появляется зажим, ну, вот шея, к примеру, там, спина у большинства людей, и она там сидит. То есть эмоция негативная, человек как бы психически зажался, автоматически зажался в мышцы. Я помню, был один человек, который на обратном путем, то есть он разминал определенную мышцу, и человек воспроизводилась психическая реакция, на которую мышца среагировала. То есть там смеется, он жмет, а рот ржет, как угорелый, или рыдает, или орет, плачет. То есть когда-то кто-то его обидел, это залезло в мышцы, годами копится. И потом люди ходят все зажатые, там мышечный корсет весь пережатый, а по сути это внутренняя эго-гордыня. Вот. И банально, вот даже вот эта вот простейшая практика поклонов, особенно начинает с родителей, муж, жена, блин, то есть она уже снимает эти зажимы, и вообще человек уже меняет. Но для того, чтобы сделать, вот здесь как раз и есть. Ты на чьей стороне? У тебя там на стороне демонятиков вот этих самых, или ты все-таки на стороне света? А если света, вперед делай. И тебе этому никто вредить не будет. Но ощущения после этого, когда вот первый раз это практикуешь, очень интересные. Особенно вот эти... И у тебя как бы с родом восполняется связь. То есть у тебя между... То есть ты входишь в состояние, когда род, родовая энергия в тебя течет. То, что у тебя нет претензий к родителям. Ты абсолютно чистый и как бы благодаришь их за все. И они могут тебе, предки, давать энергию и помогать в этом мире. То есть это очень серьезно. И поэтому, кстати, Рами правильно сказал, надо начать с родителей. Сделать это обязательно. Там он написал, кстати, 41 день. Делать вот по 3 поклона родителю с прописью. И говорит его практика, 1000 людей он показал это, ну, делать, и реально очень сильно помогает. Я думаю, супружеские пары тоже так можно восстановить, особенно после разводов, особенно когда было их много, этих разводов. Ой, а про аборты и про детей я вообще молчу, то есть что это, наверное, один из единственных методов, который может помочь именно хоть как-то вот снять этот грех. Не слышал про это? Я об этом слышал, мало того, я скажу тебе, что это на самом деле действенная практика, и если мы учитываем наш менталитет, а не менталитет тех людей, которые росли в тех странах, где принято кланяться, есть страны, где просто принято кланяться с детства. Восточные, да? Да, а наш менталитет, то здесь я маленький секрет раскрою. Чем выше варна предназначение и варна нахождение, то в этом случае это более естественно для человека с малых лет. Для него поклон сделать не является какой-то обязаловкой или каким-то напрягом. Ежели человек находится в варне нахождения, ну, там, начальной, не низшей, а начальной, или свалился туда, или предназначение высокое, то для него сложнее и сложнее это сделать, потому что там как раз и бесенята находится, и эго, и много чего, о чем ты рассказал. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.